Глава третья. «Да они надо мной издеваются! Побегать? Придется побегать? Да твою мать! Я бы сейчас не отказалась побегать! Но нет, стою рядом с их столом, даже дернуться в сторону не могу. Только качнусь, переступлю с ноги на ногу, как серьезный оборотень тут же впивается в меня строгим взглядом, пришпиливает к полу, словно я собираюсь от него сбежать, не спросив разрешения. А ноги, между прочим, уже не выдерживают, больно стоять, судорогой сводит. «Может, вам все же принести кофе?» – спросила с отчаянием. «Да, мне сразу же сказали, чтобы молчала в тряпочку, но это оказалось просто нереально сложно выполнять, особенно спустя 2 часа непрерывного балансирования на каблуках». Я умудрилась вклиниться в диалог, когда оборотень с принимающей стороны заткнулся. Он одарил таким взглядом, что не будь сегодня мой последний рабочий день, то он непременно стал бы таковым. И все же мне повезло. Второй оборотень, крутой, в футболке, его звали Илья, это я услышать услышала, резко развернулся ко мне. «Ты устала?» – спросил, странно меня разглядывая. Откинулся на стуле, впился взглядом в мои ноги и поморщился. «Хреново, не подумали». Махнул рукой, и к ним подскочил один из их свиты. «Кофе на всех и пирожное какое-нибудь сладкое, а ты садись». «Но, Илья Романович, Рома, помолчи». А это уже активизировался Максим Николаевич. И его взгляд мне тоже не понравился. Точнее, понравился. Даже дышать трудно стало. Но я же умею себя контролировать, так? «Садись», — снова повторил Илья. И я послушалась, потому что не могла сопротивляться его голосу. Устала, задолбалась стоять на чертовых каблуках. Да просто захотела и села. «Это не по протоколу. Ром, давай по делу». Серьезный Максим уже переключил на него свое внимание, хотя мне показалось, что взгляд, которым он сопровождал мое движение, горит слишком уж ярко. Показалось. И руки у меня не трясутся, и дышу я спокойно, и контролировать себя могу. Очень хотелось нагнуться и помассировать ступни, которые теперь простреливало болью. Но приятный, потому что набегалась сегодня и настоялась. Устала, да и нервы не к черту. Единственное, что радовало, скоро возвращение домой и много-много денежек на счету, которые позволят не думать о том, как платить за квартиру и на что покупать еду. О чем они говорили, я не слушала. Нагнулась все-таки под стол и расстегнула сапоги, освобождая ноющие ноги. А когда выпрямилась, увидела у себя под носом пирожное и большой ароматный стакан с коричневым сердечком. «Сильно болят». Илья неожиданно оказался слишком близко. Я дернулась, но он уже успел прикоснуться к моему плечу. Провел рукой до кисти, опустил свою ладонь на мою и... Я точно ненормальная, потому что от этого, на первый взгляд, невинного прикосновения меня прошибло разрядом тока. И пришлось стиснуть ноги, зубы и засунуть неприличные мысли куда подальше. Не бывает так. Но я хочу этого мужика так сильно, что нет сил. Сижу и думаю лишь о том, как бы повернуться так, чтобы его рука незначай оказалась под юбкой. Или хотя бы поближе к коленке. А там и до главного страждущего местечка недалеко. Хочу. Нет. Зачем-то соврала и вцепилась в стакан, грея пальцы. «Врёшь ведь, я чувствую». Матюкнулась на себя, когда услышала его слова. Забыла совсем. И чуть не забыла себя, когда Илья продолжил. «Придется тебя наказать за вранье. Неужели ты такая плохая девочка?» «А я хорошая». Промямлила и сглотнула. «Кому там молятся оборотни? Луне? Вот и я, пожалуй, попрошу ее, чтобы она меня проконтролировала и спасла. Черт, или попросту отдала мне этого мужика на всю ночь, чтобы у меня хоть какие-то реальные воспоминания об этом курорте остались. Скосила глаза на его лапищу. Мать моя женщина! Он точно оставит на мне синяки, если обнимет покрепче. Но какие же красивые пальцы и руки. И сам он идеальный. Разбойник и разгильдяй. Но я не дурочка, понимаю, что это всего лишь образ, за которым может прятаться кто угодно. Даже обладатель маленького члена. Подняла взгляд, встретилась с его глазами и снова задохнулась. Что я там про член думала? Нет, у такого голодного взгляда не может быть крохотного основания, и я в этом точно уверена. Вот душу готова продать за эту уверенность. Значит, хорошая девочка. И меня снова повело от его голоса. Валить нужно, и побыстрее, пока я еще хоть как-то могу контролировать себя. А... «Долго еще тут?» – осмелилась прошептать. «Долго». Илья кинул меня задумчивым взглядом и вдруг перебил неспешный разговор. «Макс, ты еще долго?» «Уходим?» – как-то сразу спросил второй оборотень и посмотрел на меня. «А я?» «Так, что они мне в кофе подмешали? Или не в кофе?» Ведь я с первого взгляда себя не в своей тарелке почувствовала. Но потом все только усугубилось, и мне это не нравится. Ладно, пусть я кончаю от одного взгляда на Илью. Но вот второй-то тут при чем? Я же не извращенка. Мне и одного хватит. «Да, девочка устала», – заявил, и у меня челюсть отпала. Посмотрела на него сукаризной. «Ведь не дело сваливать все на меня. Это у них тут деловые переговоры. И если не хочет сидеть, то нечего делать вид, что уходит только из-за того, что какая-то левая тёлка решила поныть о своей усталости. Так дела не делаются». «Тогда сворачиваемся». Неожиданно встал Максим и протянул мне руку. «А...» Я зависла, смотря на него, а потом покачала головой, зачем-то признавшись. «Я сапоги расстегнула. Вы идите, я догоню». И, конечно же, почувствовала себя полной дурой. «Максим Николаевич», – выдохнул Рома. «Так сильно устали ноги?» – нахмурился Максим. И сделал это так мило, что я чуть по стулу не растеклась от восторга. «Да, точно подлили что-то в кофе». Иначе не представляю, из-за чего могу так на них реагировать. На обоих. Потому что одного мой атрофировавшийся мозг еще мог вынести. Но двоих – это уже из фантастики и дешевеньких любовных романов. Точно придется наказать. Илья опять оказался слишком близко ко мне. А Максим, мать его, Николаевич, вдруг опустился на колени, ловко выудил мои ноги из-под стола и аккуратно застегнул сапоги. У меня дар речи пропал. Я просто смотрела на темную макушку оборотня и тихо истерила про себя. От восторга, от нереальности, от невозможности разобраться в том, что тут происходит. «Отвратительная вещь», – провел по коже заму ладонью Максим и поморщился. «Неудивительно, что ты устала. Илья, отметь, что нужны новые вещи. Эти никуда не годятся». «А, это вообще-то мои сапоги», – промямлила и заткнулась, когда оборотень поднял на меня взгляд. «Да, в моей ситуации самый верный вариант – молчать в тряпочку». «Дрянь отвратительная. Больше их носить не будешь, поняла?» Кивнула. Потому что спорить с ним, кажется, смысла не имело. Все равно останется при своем. Но мужик сказал, мужик не сделал, к этому я привыкла, так что особого внимания на понты не обратила. Все равно завтра уезжаю, а их внимание даже на курортный роман не тянет. «Макс, номер готов. Ей, правда, стоит отдохнуть. Мы облажались». Илья встал за спиной своего друга, партнера. «Босса?» Макс потянул меня на себя, и я встала, улыбнулась растерянно, потому что пока не могу понять, что им от меня нужно. То есть я прекрасно осознаю, чего они хотят, потому что сама испытываю нечто похожее. Хочу их обоих. Но это я, сегодня вставшая не с той ноги и поэтому ненормальная. А они? Крутятся вокруг меня оба, смотрят так. И не делят. Это и напрягает. Не успела додумать правильную мысль, как Макс подхватил на руки, прижал к груди и направился на выход. «Что ты?» – охнула. Обхватила его за шею, боясь упасть. Очень хотелось выругаться, но я не стала, почему-то погружаясь в странное состояние. «Делай со мной что хочешь». И откуда оно только взялось? «Макс, давай я». Рядом возник Илья. «Ты же еще не отошел от травмы». «Нет, сам понесу». Странно рыкнул оборотень, прижав меня теснее. «Куртка?» – напомнил Илья. «Чёрт, возьми ее вещи. Где наш номер?» Очень грубо спросил Макс у Ромы, который крутился рядом. «Я провожу?» Выдохнул тот потерянно, и я встретилась с ним взглядом. «Да, мужик, я тоже в шоке. Только тебе, кажется, повезло больше. Тебя на руках не таскают. Непонятно, чего не хотят. Да и сам ты не течешь, как мартовская кошка при виде сразу двух мужиков. Наверное, мне все же стоило вырваться, настоять на своем, но что-то во мне перегорело. Полагаю, это были инстинкт самосохранения и благоразумия, которые раньше меня очень хорошо выручали. Да всю жизнь они мне сберегли. Я же по кривой дорожке не пошла, хотя могла, как и пророчили любимые родственники, только потому что умела вовремя остановиться и знала, когда свернуть и по какому пути идти. Что со мной произошло сейчас? Я не протестую. Я покорилась тому, как нахально посторонний мужик схватил меня на руки и распоряжается моим временем. И более того, я хочу в его чертов номер, потому что прекрасно понимаю, чем мы там будем заниматься. Понимаю и горю желанием. Свихнулась. «Номер?» «Шестой?» Беспомощно оглянулся на кого-то за нашей спиной Рома. «Шестой? Туда?» «Да». Макс повернул и несет меня на руках куда-то в сторону лестницы наверх. Я попыталась увидеть, что происходит, но лишь наткнулась на ухмылку Ильи, который шел следом за нами и широко улыбался. И вещи мои были у него. Я даже выдохнула с облегчением, потому что на какое-то мгновение успела испугаться, что он посеет мое имущество. И как мне потом домой возвращаться? И только когда Макс начал подниматься по лестнице, до меня дошло, куда и зачем он направляется. Вот только вместо испуга накрыло странным волнительным ожиданием, с которым трудно справиться. Руки и ноги дрожат, в животе полыхает, словно огненного перца наелось. Желание накрывает розовым туманом, и я едва сдерживаюсь, чтобы не застонать, хотя пока что никаких причин для этого нет. На последней ступеньке Макс замер, посмотрел на меня и неожиданно произнес: «Хочу тебя». И поцеловал.